если от колена-то, — сказал Сварог задумчиво, не отрывая взгляда от кольца. — Валерио, Марокко, Рококо. Меня вот это в первую очередь интересует. Он осторожно потрогал ногтем мизинца крохотную пустую глазницу. — Откуда их? — Асверус взял. — Сразу пять. Это ведь не гробокопательство какое-нибудь, а? Там, где эти хоронят своих мертвецов, вряд ли ступала человеческая нога. «Ну, тут уж с нас взятки гладкие, и спроса никакого», — сказал Эмар. «Что увидели, то и привезли. Между прочим, исключительно моя заслуга. Пока мэтр, млея от восторга, копался в книгах, я решил осмотреть витрины и в самом дальнем углу. Мэтр так и прошел бы мимо, ручаться можно. Молодец я, как, по-твоему?» «Спасу нет», — сказал Сварог. Мара подошла к нему, ухватила за руку и, многозначительно улыбаясь, сказала, — «Тогда пойдем, если у тебя неотложных государственных дел нет?» Сварог оглянулся. Мэтр, не видя и не слыша ничего вокруг, созерцал книжное великолепие, не представляя, с чего начать на этой оргии духа. Леверлин уже с головой погрузился в какой-то фолиант, схватил ее за талию и увлек в коридор. Пройдя немного, ногой распахнул дверь очередной гостиной, это была выдержанной в светло-зеленых тонах комната, втолкнул внутрь Мару, чувствуя горячие толчки и крови в висках. Что-то до сих пор было зажато в ладони, перстень Асферуса, конечно. Сварог мимоходом надел его на средний палец, почти впору пришлось. Мара закинула ему руки за шею, прижалась всем телом, промурлыкала на ухо. Бьюсь об заклад. Ты все это время только и делал, что валял придворных шлюх. Поклеп, — сказал он, счастливо улыбаясь, — а докажи. Широкая мягчайшая кушетка обнаружилась совсем рядом, и Сварог, не теряя времени, уложил туда вновь обретенные рыжие сокровища, а ведь в глубине души увидеть не чаял. Ее платье в мгновение ока полетело на пол. А сам он успел лишь расстегнуть три верхних пуговицы камзола. Мара, приподнявшись на локти, недовольно уставилась на что-то за его спиной, и Сварог, обернувшись, увидел просунувшуюся в приоткрытую дверь бульдожью физиономию Интагара. Сердито набросил на безмятежно лежавшую Мару легкое покрывало, подошел к двери, четко ставя подошвы, словно гвозди вбивал, и, уставясь на министра полиции, крайне неприязненно процедил. — Послушайте, есть же пределы. — Ваше Величество, — сказал Интагар преспокойно, — извольте выйти в коридор или позвольте мне зайти. Что-то у него было в глазах такое, незнакомое, тревожное. Не колеблясь, Сварог за локоть вытянул его в селадоновую гостиную. — Вот именно, селадоновая! — захлопнул дверь, спросил уже спокойно. — Что-то случилось? — Как сказать? — И только что взяли этого самого кабинет камергера. Взяли его хозяина, отдававшего ему приказы и платившего деньги. Маркиз Уго из Министерства иностранных дел. — Ну, ничего удивительного, — сказал Сварог. — Я прекрасно знаю, что более всего у меня недоброжелателей и врагов как раз в Министерстве иностранных дел. Они в свете последних событий потеряли прежние значения. Скоро я их вообще разгоню за ненадобностью. Не могу же я при их посредстве с самим собой сноситься. Глупости. В общем, могли бы и подождать. — Не мог, Ваше Величество, — сказал Интагар решительно. — Решение нужно принимать немедленно, не теряя ни минуты. Понимаете ли, мы сходу прижали означенного маркиза. Он дрогнул и треснул. Так вот, он очень быстро опомнился, грозит всеми мыслями и немыслимыми карами. По его словам, он одно из доверенных лиц имперского наместника в Равене, и именно наместник поручил ему организовать это покушение на вас, ту ядовитую гадину переправили из Вагерстарских болот с помощью. Он умолк и многозначительно ткнул пальцем в потолок, выше которого, как известно, небо —